Белый оказался из того же теста, что и я. Он в совершенстве владел школой рационального боя, которая никаким боком не относится к спортивным единоборствам и целью своей имеет наиболее качественное умерщвление врага любыми доступными способами. Обладал великолепной реакцией и большой выносливостью. Мы очень активно рубились минуты три. Целая вечность по меркам рукопашки. Кротовский верно подметил, последние две недели не самым лучшим образом сказались на моих бойцовских качествах. Первую минуту я наседал на Белого и даже исхитрился несколько раз его довольно прилично зацепить. Однако очень быстро выдохся, наловил плюх и в конечном итоге оказался в глубоком нокауте. Короче, если бы мы схлестнулись по-серьезному, этот престарелый парниша уже к концу первой минуты боя открутил бы мне башку. Вот так мужичок. Угостил молодого, нечего сказать. А ты ничего, хорош, тяжело дыша объявил Белый, с удивлением глядя на меня. Давненько я не встречал такого бойца, давненько. Я уж грешным делом думал, перевелись богатыри на Руси. Полагаю, ежели тебя покормить да потренировать, намял бы бока старому. Ну-ну, а ну-ка! Бригадир вдруг развернулся и трусцой припустил к беседке. Я сел на задницу, бестолково мотая гудевший, как колокол, башкой, и принялся восстанавливать дыхание. Из беседки выскочил Белый, держа в руке пистолет с глушителем, и через всю лужайку швырнул его мне. — А ну, катись по травке и пуляй в бутылки! — повелительно крикнул бригадир, тыча указующим перстом куда-то влево. — Давай, давай, катись! Словив пистолет, я обнаружил что-то родной спец Макаров с глушаком, тихо порадовался этому обстоятельству и, поискав мутным взглядом, обнаружил мишени. Метрах в 20 от меня на длинном стеллаже у забора стояло что-то около десятка разнокалиберных бутылок из-под молочных продуктов. Да, шестертый дядечка. Это по-спокойному со свежечка стрелять нечего делать. А попробуйте-ка покататься по травке после того, как вас отмудохал мастер рукопашки. Да попадите-ка куда надо. Тут и у снайпера высшей категории очко заиграет. Однако не зря же боевая машина спецназа по прозвищу «Сыч» сожгла 3000 патронов, стреляя из различных видов оружия в разных условиях. Опыт, он и в Африке опыт. Его голодом и тюремной баландой не задушишь. Сняв предохранитель, я взвел пистолет и, покатившись влево, обработал мишенную обстановку. Перекат, упор, выстрел. И так 8 раз. 6 бутылок разлетелись вдребезги, на последних 2 в голове совсем помутилось, и, пальнув наобум в направлении забора, я лениво растянулся на травке, не желая вставать. Подойдя ко мне, Белый протянул руку и уважительно сказал: «Могёшь, спецназ, могёшь. Нет у меня таких». Поднимая меня с земли, бригадир обернулся к Вовке и сообщил: «Забирай, корми, лечи, будем брать. Денька через 3-4 попробуем его в деле».